Глава 8. Так вот, драться мы не стали. И убивать никого из пятерки не стали. Мы поступили иначе. Сумев уложиться в отведенный оживляющей сферой срок, мы попросту шустренько собрались, бодро попрощались, сославшись на предельную занятость, пожали всем руки, а я даже крепко обнял Ксандру и с грустью получил от нее прощальный поцелуй в щеку. А затем мы ушли, оставив еще живую пятерку весело переговариваться у запертой двери и костерка. В будущее они теперь смотрели с куда большим оптимизмом, получив от нас немало рубинов и серебряных монет. Еще они искренне удивлялись, с чего бы это мы, отыскав столько добычи, все еще остаемся в подземелье и не стремимся наверх, в город Рубирадус, чтобы тут же все продать и пропить. Но в наши дела лезть не стали, радостно оповестив, что сделают еще пару попыток с чертовой запертой дверью, и коли не получится, они отправятся на выход, а там в ближайшей таверне выпьют за наше здоровье немало кружек пенного пива. Мы пообещали ответить тем же, когда окажемся в Рубирадусе. Уже уходили, когда Ксандра, а затем и Космариус поочередно пригласили ближайшей зимой заглядывать в их родной город Гвактал, если волей судьбы окажемся поблизости. Помахав на прощание руками, мы ушли за угол, спешно преодолели коридор и, уже выходя в колоннадный зал-столовую, услышали, как внезапно оборвался веселый смех у запертой двери. Волшебство оживляющей сферы закончилось, и пятерка удалых авантюристов снова обратилась в нежить. Даже Бом, жадный прагматичный полуорк и шаг и прижимистый казначей, не стал настаивать на жестоком финале нашей встречи, явно уже успев посчитать все плюсы и минусы. Как, собственно, и я сам после подбивания итогов. Мы все приобрели новые умения, когда пятерка, получив звонкую оплату, выступила нашими учителями. Но при этом мы не подняли в ранге ни одно из имеющихся заклинаний и умений, так что повышать уровни просто бессмысленно, тем более в этом месте, где монстры растут вместе с нами. Я и остальные получили пассивное умение тепло походного костра от Ксандры, и она же научила всех головастиков в нашей группе, то есть меня и Дока, пассивному умению «Мать сыра земля». Оба умения, несмотря на разные названия, делали одно и то же. Ускоряли регенерацию маны и жизни. Всего на 1%, кстати. Ничтожная величина. Но оба умения прекрасно работали в связке. Казалось бы, мелочь, но это на первом ранге. К тому же иногда вовремя восстановившиеся 5 очков маны могут решить бой в твою пользу. Жаль, что для активации первого умения надо было сидеть у костерка, а для второго лучше не сидеть, а лежать, причем ничком и раскинув руки. Бом порыкивал от удовольствия, освоив 2 новых умения обращения со щитом и мечом. Кроме этого, он тоже получил дополнительную пассивку по регену здоровья. Док урвал себе еще одно важное заклинание — целительная вспышка. Массовая исцеляющая магия высвобождалась мгновенно и в радиусе 3 метра моментально исцеляла все живое, не разбирая, где враги, а где свои, что создавало определенные трудности. Заклинание требовало предварительного заучивания на привале, и на текущем своем уровне Док мог запомнить только 1 вспышку. Помимо основного действия, исцеления всего живого на 100 хитов здоровья на первом ранге, при активации магия ослепляла нежить на 1,5 секунды. Это много или мало? Ответ — это очень много, если использовать вовремя. Храбр стонал от переполняющего его восторга, выучив от плута азы взлома механических замков, помимо этого получив что-то по картографии, стрельбе и обращению со щитами. А еще он выучил 3 новых простеньких алхимических рецепта и теперь мог создавать опять же зелья здоровья, маны и бодрости, но уже абсолютно из других ингредиентов. Алхимия Вальдиры — наука масштабная и во многом зависящая от региона, что более чем разумно. Попробуй посреди подземелья отыскать, скажем, нужную для рецепта свежую перечную мяту или спелый цветок подсолнуха. А вот бурого лишайника и всяких насекомых тут обычно предостаточно. «Я целитель! Настоящий!» — тихо заявил Док, стукнув длинным корявым посохом, купленным у пятерки авантюристов за средний рубин. «Я наконец-то настоящий целитель! Чувствуете?» «Чувствуем!» — улыбнулся я. «Наши шансы растут. Но пока не поднимем ранги дозревших заклинаний, я не успокоюсь. Бом, ищи следующих до воскрешения! У нас еще хватает рубинов для честного мена. Главное — двигаться в сторону выхода». За последующие 4 часа прохождения данжа мы достигли многого. Для начала, наложив друг на друга имеющиеся у нас карты, с помощью новых навыков храбра мы резко расширили отныне известную нам территорию лабиринта Штолен и соединяющих их проходов, после чего выбрали, возможно, излишне извилистый, но тем не менее ведущий в нужную сторону маршрут. Им мы и последовали, позволяя себе лишь минимальные отклонения, чтобы избежать излишне сильных для наших сил врагов, либо ради исследования отмеченных на карте комнатушек. Еще мы дважды ушли серьезно в сторону, чтобы добраться до известных нам тайников, узнанных из обрывков карт мертвых авантюристов, чьи разбросанные скорбные останки частенько встречались на нашем пути. В первом тайнике были лишь рубины и 4 фляги с вином и деревенским самогоном, а во втором нашлось немного средних зелий на ману и здоровье, мешочек с рубиновой пылью и тяжелый металлический квадратный щит. На своем пути мы еще 4 раза оживляли подходящие по составу патрули. Выбрать было легко. Например, если среди бредущих скелетов есть хотя бы один маг, значит, среди оживляемых окажется волшебник или лекарь, что хорошо для меня и Дока. Соответственно, для Бома и Храбра будет неплохо, окажись среди врагов кто-нибудь с дубиной, мечом и щитом. К исходу 4-го часа, перед самым привалом, до которого нам, судя по карте, оставалось топать жалкую четверть лиги, мы сначала оживили и пообщались, а затем сразились сразу с 6 мертвых авантюристов, выйдя безусловными победителями, хотя Доку пришлось использовать приберегаемую им целительную вспышку, когда враг умело прорвал нашу оборону и почти прикончил меня и лекаря. Да и Храбрый едва уже дышал, находясь в красной пульсирующей зоне. Мы бы и не сражались с ними, но требовалось проверить свои навыки и возможности на превосходящих нас по численности противниках. Ведь уже несколько раз мы с трудом избегали встреч с группами нежити, насчитывающими 6, 8, 12, а однажды и 20 скелетов, что уже целый отряд. Хотя их мы, возможно, и победили бы. Все 20 были связаны друг с другом ржавыми кандалами, а вооружены кирками и лопатами. Похоже, мы нарвались на умерших и восставших каторжников, но предпочли обойти их. Что взять с этих бедолаг, кроме лишивших их свободы цепей? Обогащенные не только прокачанными старыми и приобретенными новыми навыками и магией, мы с облегчением добрались наконец-то до нужного крайне узкого скалистого прохода, раскидали в нужном участке пласт лишайника и отыскали позеленелый медный квадратный люк. Он поддался без проблем, все же гномы делали. И один за другим мы спустились по узкой крутой лестнице. Стоило мне пройти 10 ступеней, как в ушах раздался шелест волн и плеск воды. 2 вспыхнувших факела осветили остаток пути вниз, тяжело закрылся над головами люк, а мы, пройдя по грубо выровненному полу, оказались на берегу широкого полноводного потока, выбегающего из перегороженного решеткой пещерного зева на одной стороне длинной каверны, чтобы исчезнуть в другом точно таком же ее конце спустя пару десятков шагов. В середине русло раздавалось в стороны. В конце расширения стояла старая каменная плотина, а в темной воде ярко светились донные водоросли, среди которых мелькали юркие быстрые силуэты. «Рыбалка!» — вздохнул успевший оглядеться Бом, втыкая факел в щель на стене. «Жратва!» «Отдых и сон», — зевнул Док. «Хоть немного сна». «Водоросли, лишайник!» — возразил Храбр, втыкая свой факел в другую щель и глядя на обложенное камнями место для очага, расположенное в паре шагов от воды. «Сварю зелье, если повезет собрать ингры». «Безопасность», — буркнул я со стоном облегчения, опускаясь рядом с очагом. «Дайте моей нервной системе хотя бы полчаса не визжать тревожной сиреной». «Бом, куда тебя несет?» «Проверю решетку. Разрушаемый объект или нет?» «И если разрушаемый?» «То будет интересно узнать, куда ведет течение безымянной речушки. Док, ты доставай пока из моего второго мешка сеть, будем рыбу ловить. Тут рыба есть, вижу ее». «Оставь его», — попросил я, глядя на упавшего на песок обессиленного лекаря. «Я тебе помогу с рыбалкой. Док, а ты уходи давай в Реал на пару часов». «Мы будем тут так долго?» — с надеждой прохрипел наш врачеватель. «Тогда я спасен». 2 часа, — подтвердил я, понимая, что постоянное напряжение сказалось на нас всех не лучшим образом. А Дока вообще уничтожило из-за двойной ответственности. «Иди спи». «А вы? Медицина говорит, что постоянные недосыпания ведут к...» «Я здесь посплю. Бом, скорее всего, тоже. Храбр. Мне надо варить зелье и качать 2 новых навыка алхимки. К черту сон, дайте пустых флаконов». «Отправляйся», — улыбнулся я Доку и бросил в центр старого кострища жидкую охапку собранных там и сям деревянных обломков. «Ты нам нужен свежим и полным сил, иначе сдохнем». «Спасибо», — кивнул Док и замер у стены сломанным несуразным манекеном. Вспыхнуло пламя. Затрещали в огне обломки деревянных рукояти от кирок, лопат, копий и всего прочего, найденного нами в коридорах и после боев. Костер добавил освещение, а я с трудом поднялся и поковылял к дополнительному мешку полуорка, где он хранил не самое важное. Сегодня у нас на обед жареная рыба. А пока ловлю и готовлю, будет время мысленно рассортировать все узнанное от авантюристов об этих проклятых рудниках и их окрестностях. В подземной рыбалке есть своя особая прелесть. А коли хочешь достичь реальных успехов именно в рыбалке подземной, в так называемом данж-фишинге, то придется изучить примерно с дюжину основных и еще столько же мелких умений. И это не считая еще целой кучи важных тонкостей, зависящих от целого ряда факторов. Да, запутанное дело. И нет, я не фанат рыбалки. А вот дочь моя, истинная ее фанатка, мечтающая стать лучшим рыболовом Вальдиры. Хотя я бы, честно говоря, больше бы порадовался золотым медалям за успеваемость в школе, а не наградам за первые места в состязаниях по рыбной ловле. От Роски я и услышал немало про рыбалку всех видов и сезонов. Большую часть пропустил мимо ушей, но кое-что невольно осело где-то в затылочной части и сейчас излилось наружу, смешавшись со знаниями спутников. Обобщив все это, мы соорудили несколько удочек, что не составило труда благодаря трофеям. Снабдили крючки, подходящие к случаю, наживкой, воздержались от плевка на нее, хотя док прямо рвался, и забросили в проточную темную воду. Казалось бы, фигней страдаем, но нет. Это совсем не так. Для начала мы просто отдыхали после целой череды боев и моральных испытаний вроде общения с уже умершими, но не знающими этого авантюристами. Еще нам не помешает запас жареной рыбы. Но главное, мы охотились за спасшими множество жизней рыбами-сундучками. Эти неприхотливые создания много где водились, и мы надеялись, что подземные водоемы рубиновых копий не станут исключением. И хотя мы привыкли к краху надежд за время мыканий в темной изнанке Вальдиры, в этот раз удача улыбнулась нам быстро. Третьим уловом стала маленькая синеватая рыба-сундучок с длинным шипастым спинным плавником, злыми алыми глазами, смешным маленьким хвостом и многообещающе раздутым почти квадратным пузом. Ура! Улов подарил лишь малое зелье здоровья, но нашей радости это ничуть не убавило. Вскоре я занял свое почетное место у костра, переворачивая жарящуюся на камне рыбу и надеясь на свое мастерство кулинарии. Рядом со мной сидел колдующий над котелком с каким-то отваром и что-то бормочущий храбр, чертыхающийся док бродил вокруг, переворачивая камни и собирая все живое и мертвое, а бом рыбачил, следя сразу за тремя удочками и громко моля всех богов сразу не дать рыбе и камням лишить нас крючков слишком быстро. Один за другим поплавки рывком окунались в воду, после чего начиналась крайне смешная со стороны борьба, в которой могучий полуорк, вполне способный задушить среднего крокодила небрежным сжатием в локтевом сгибе, нежно сюсюкал, тянул дрожащую удочку чуть ли не двумя пальцами, боясь оборвать леску, постепенно вытягивая не спешащий сдаться улов. Я записал на видео пару таких танцев, спеша порадовать Киру. А потом и Роски покажу обязательно. Но сначала самому бы отсмеяться наконец. Хотя остановить хохот было очень непросто. Чего только стоили гримасы жадного бома, не любящего терять ничего ценного. Возможно, сработали его мольбы или причудливые танцы, но улов достаточно быстро прирастал, хотя и был крайне непредсказуемым. Но мы ни от чего не отказывались. Мокрые палки, пустые треснутые кувшины, смятые шлемы, рыба шести видов мелкая и крупная, водоросли семи видов, ярко-оранжевые раки со вкусом спелых мандаринов и осетровой соленой икры, невероятно мерзкие на вид подводные ядовитые пауки и много чего еще появлялось и появлялось из темной воды. Опасное убивалось, остальное жарилось, варилось, шло на дрова или использовалось иным способом. Отдельной статьей были рыбы-сундучки, подарившие нам трофеи иного рода. Монеты серебряные и медные, не слишком хорошо усиливающие геммы, пуговицы, зелья здоровья, маны и различного усиления, рыболовные крючки и поплавки, полновесные золотые чешуйки, стеклянные разноцветные шарики, элегантные и простецкие столовые приборы, пару световых бомб, свиток с малым исцелением, бутылочку с маринованным мизинцем неизвестного нам гнома и, наконец, почернелый кончик чьего-то отрезанного языка, проткнутый тремя металлическими булавками, медный, серебряный и золотой. Заполучив столь странный предмет, мы на некоторое время собрались у костра, попытались изучить его, но не преуспели, потому что там вообще не было описания. Никаких плавающих вопросительных знаков или чего-либо подобного. Просто мокрый мерзкий кусок плоти, проткнутый металлическими стержнями. И что делать? А что делать? Мы думали, думали, думали, морщили усиленно лбы, потирали виски и чесали затылки, а потом нам надоело. И булавки из языка мы вытащили. Медную скромно выдернул док, серебряную потянул на себя храбр, а золотую цепко ухватил бом. Язык тут же бесследно исчез, породив невидимую морозную волну, заставившую нас вздрогнуть, а на воде создавшую быстро разбившуюся ледяную корочку, пустившую по пещере хрустальный звон. Звук повторился еще 5 раз, и это было не эхо. Сначала ледяная корка слетела с сердито зашипевшего костра и жарящейся рыбы, а потом поочередно с каждого из нас. Поймав на ладони ледяной слепок со своего изумленного лица, выглядящий слишком уж похожим на посмертную маску, я испустил тонкий долгий стон, перешедший в мычательный вопрос. «И что мы на этот раз сотворили?» «А черт его знает!» — буркнул Бом, осмотрев добычу и воткнув золотую булавку себе в волосы. «Что-то произошло», — вздохнул храбр, убирая серебряный стержень в инвентарь. «Но что именно?» «Зря мы это», — проплакал док, убирая медную булавку в карман штанов. «Зря. И описание у булавки не появилось. Опасно. Непонятно». «Так выброси», — предложил полуорк, протягивая руку к лекарю. «Бросай мне в ладонь». «Ну нет. Зря я, что ли, булавку выдергивал. Может, хорошее, что произойдет?» «А вот это вряд ли», — едва слышно произнес я, ударом ноги опрокидывая в костер жарочный камень с пузырящимися на нем лужами черного желе. «Ух, кошмар какой!» «Ты чего?» — удивился Бом и шумно втянул ноздрями воздух. «И почему вдруг запахло жареными задницами скарабеев?» «Да так», — отмахнулся я, умащивая у костерка подходящую каменную пластину. «Ты рыбу давай лови. Крючки еще остались?» «Остались. Дай-ка мне рыбную мякотку вон того судачка». «Вряд ли это судак», — скептично возразил я, разглядывая вытянутую бронированную харю крайне злой на вид рыбы с крупной серебристой чешуей. «Но держи кусок его бока». «На него хорошо клюют рыбы-сундучки». С этими словами Бом вернулся на берег, храбр занялся наполнением пустых склянок густой маслянистой жидкостью, становящейся алой прямо на глазах. А док пытался выцарапать из-под камня очень жирную огромную мокрицу размером с таксу. Переворачивая шипящие рыбьи тушки, источающие неописуемый аромат, я старался выбросить из головы чертов кончик языка с 3 булавками, а флакон с отгрызенным гномьим мизинцем забрал себе. Выдергивателем булавок веры никакой, а у мизинца тоже нет никакого описания. И я как в воду глядел. Храбр вдруг подскочил, заозирался, оглядывая рассортированные жидкие кучки трофеев, не нашел нужного и, наконец, спросил, сверля меня горящими от новой идеи глазами: «А что, если мы выдернутые из языка булавки воткнем в мизинец, а? Почему бы не попробовать?» Вспомнив морозную волну, едва не превратившую нас в ледяные изваяния на берегу замерзшей реки и у застывшего в морозном шоке костра, я сердито помотал головой. «Нет уж, и так чуть не померли». «А что он предлагает?» — крикнул от берега реки полуорк, выдернувший очередной улов. «Ох, какая крупная рыба-сундучок!» «Глупости всякие!» — рыкнул я не хуже злого голодного орка. «Так, действуем по плану. И не забываем, в отличие от вас, я свою магию и умения в рангах не поднял. Вы растете, а я все такой же, нерангованный какой-то. И посему, вместо мысли о странных опытах над чужими мизинцами и языками, предлагаю всем дружно помолиться, чтобы Росгарду Славному улыбнулась удача в виде встречи со Щедрым, а желательно еще и бескорыстным магом класса Мертвый Друид». «А что нам за это будет?» — начал было док, но я так глянул на него, что лекарь занялся борьбой с выпалшим из щели оранжевым раком, теня его за хвост и громко бубня: «Акибуки ведешь тазело орцы рака тащи, росу встречу дари». «То-то же!» — удовлетворенно пробурчал я, наступая на пытающуюся уползти оглушенную жирную мокрицу. «Храбр, хватит чавкать рыбой!» «Так вкусно же!» — возразил взявший перерыв на обед алхимик. «Не чавкай!» — проворчал я, и тут у меня под ногой хрустнуло и чавкнуло. Мы получили по 1 единице опыта. На камне плеснуло содержимым мокрицы. Поглядев на стекающую слизь, я пожал плечами. Она чавкнула. Дальше храбр ел беззвучно, а док издалека осуждающе покачал головой. «Нерангованный рос такой злой?» Гулко захохотав, Бом свистнул удочкой и снова забросил снасть, послав вслед какой-то заговор. «Рыбка-сундучок, ловись, враг наш лютый, подавись!» Эта передышка на рыбалку, отдых и подготовку дала нам очень многое. В основной данж мы вернулись освеженными, экипированными, многое обговорившими, разжившимися еще двумя полезными заклинаниями, доставшимися Бому и Храбру, плюс нашедшими в пузе одного из живых сундучков обрывок карты, хорошо легшей на имеющиеся у нас, и дополнившие их интересными сведениями об одном тупике с тайником. Имелась приписка, что бывшие владельцы карты нашли сведения про рудный тайник в старых свитках, добытых тут гораздо раньше, и это их главная цель. Еще на обрывке было о нескольких коридорах с опаснейшими ловушками или засадами. Приятный бонус — там были отмечены и безопасные проходы, а зеленые коридоры находились в нужной нам стороне, хотя и ниже на пару ярусов нашего текущего этажа. Но лестницы тут явление частое, и вскоре мы нашли подходящую, освободили ее от ползучих безногих скелетов с копьями и арбалетами, спустились на уровень, с боем пробились до следующего пути вниз и вывалились в широкий коридор с брошенными на рельсах вагонетками. Повсюду валялись цепи и кандалы с торчащими в них костями, но для авантюристов зрелище привычное, так что мы их даже не замечали. А вот в вагонетки заглядывали постоянно, часто находя в них много полезного. Благодаря этим длинным прямым коридорам, пронизывающим по горизонтали толщу огромных рудников, мы безмятежно протопали в подходящем нам направлении, сэкономив время, расходники, силы и, что самое главное, заветные сферы временного воскрешения. Надо сказать, что к этому моменту лично для меня сферы с неведомой уникальной магией стали предметами культовыми. Во время готовки и текущей мирной ходьбы было время подумать на эту тему. Есть в этом нечто мистическое и никогда не встречавшееся прежде. Бросил стеклянный шарик, и топающая к тебе нежить разом превращается во вполне живых воинов, магов, да, наконец, просто живых существ со своей историей и прошлым. Понятно, что это неприменимо там, в Большой Вальдире, где полным-полно нежити. Как правильно заметил Бом, каждому пыльному скелету трогательную биографию не приклепаешь. И тут он прав. Думаю, эти сферы — одна из веских причин, почему рубиновые рудники так и пребывают в забытых землях, они служат местом гибели жадных до сокровищ игроков. Так что эта возможность побывать в роли воскресителя временно, и посему, чем меньше у нас сфер, тем больше мне хочется отыскать еще запасец. Поэтому и двигаемся к отмеченному тайнику с большими надеждами. Через некоторое время мы остановились у пересекающей коридор невидимой границы. Здесь заканчивались отметки на обрывке выловленной карты. И здесь же на полу лежало несколько разбитых на мелкие куски скелетов, в стене имелся сквозной пролом, за которым журчала вода, на осколках торчащих камней трепыхались лохмотья, тут же покачивался погнутый ржавый меч. За проломленной стеной открывалась узкая, уходящая вниз щель, откуда едва слышно доносился шум текущей воды. Оглядевшись, изучив эту сцену преступления и посовещавшись, мы пришли к простому мрачному выводу. Вот тут-то героев, оставивших на карте отметки, собственно, и прикончили. Часть их вещей, возможно, с подранком угодила вместе с обломками кем-то пробитой стены в щель, откуда перекочевала в рыбьи животы. А рыбы свободно путешествуют по водной стихии по всем направлениям, что может, пусть и с натяжкой, объяснить, почему картограф погиб ниже, а обрывки карты мы выловили на пару этажей выше. Перестав баловаться дедукцией, мы переквалифицировались в следопытов и хорошенько все осмотрели вокруг, быстро обнаружив подсказки. А именно, овальные крайне характерные следы вмятины на полу. Каждый такой след размером с хорошее блюдо для пиршеств. Можно даже не гадать, кто этот некто, оставивший на полу цепочку вмятин, раз за разом наступающий на одно и то же место с постоянством бездушного механизма. Потому что он хоть и без шестеренок, но вполне себе бездушен. Голем. Вот кто патрулирует эту часть рудников. Вот кто расправился с несчастными авантюристами. И вот кто охранял подходы к тому, якобы имеющемуся в расположенном впереди тупике тайнику. Голем. Шахтный гномий голем, если точнее. Даже больше, чем голем, ведь на стенах, полу и даже потолке прохода, где нашли свою смерть авантюристы, если погасить факелы и иные источники света, мягко светилась зелено-желтым осевшая мельчайшая пыль, являющаяся безусловным свидетельством близкого присутствия создания очень и очень страшного и могучего. Так сказал изучивший следы Бом, и сомневаться в его словах причин не было. Опытный полуорк ошибался редко, хотя порой был нудноват и суховат в своих снисходительных лекциях просвещения. Вот и сейчас, собирая каждую полезную мелочь в свой инвентарь и попутно пробуя на клык все, что могло оказаться съедобным, Бом с такими подробностями рассказывал нам о рудниках и гномах, словно состоял с коротышками в родстве, или же как минимум пару годков усердно махал киркой в различных подземельях. Гномы любили големов всяких, любили нежно, покупали и создавали охотно. И сразу по многим причинам, в этом случае просто идеально сошедшимися воедино. Для начала големы созданы из камня, глины, иногда с вкраплениями металла или иных подгорных материалов. Помимо этого, големы бесстрашны, служат бесплатно, не нуждаются в солнечном свете, в отличие от большинства тягловых животных, работают за десятерых, их не подкупить, и они бережно хранят драгоценные секреты и сокровища. А их у каждого гнома как блох у бездомного пса. Еще шахтные гномьи големы долговечны, их можно ремонтировать, и они поколениями передаются внутри семьи от старших к младшим. В некоторых случаях даже отсчет и точка возвышения того или иного гномьего рода начинается с момента, когда прежде безвестной семье удается заполучить могучего голема в свое владение. Иногда големы служат стражами при гномьих захоронениях, и в такие склепы лучше не соваться, если жизнь дорога. Даже будучи созданным для работы, а не для боя, голем легко способен размотать группу умелых авантюристов. Но на такое уже был способен далеко не всякий голем, а такой, что в линейке смертоносности и живучести находился лишь на несколько ступеней ниже знаменитых храмовых санстоунов, големов культа богини Ивавы. С последним утверждением я был согласен полностью. В те времена, когда я только начинал свой путь в Вальдире в шкуре рейнджера Крашота, выполняя один гиблый квест по поиску похищенной внучки старосты, следуя по крошкам следов, расспрашивая редких встречных и находя путь с помощью магии, я оказался в окрестностях небольшого сторожевого поста. Стандартный набор. Каменная башня, навес для лошадей и сена, рядом площадка для отдыха, а в сотни метров проходила граница крохотной локации с очень неприятным названием «Всхлоп мертвеца». Внешне она выглядела, да и являлась затопленным карьером, и в этой бурой жиже грязи было больше, чем воды. Настолько больше, что в этой субстанции без специального снаряжения не могли дышать даже ахилоты. Карьер находился на территории королевства Альгора, у самой границы с предъявлявшим на него свои древние права гномьим царством Храдальроум, и их сторожевой пост расположился тоже совсем неподалеку. Раньше карьер принадлежал некой гномьей семье, выкопавшей его, следуя за медной жилой, а потом они наткнулись уже на жилу серебряную и пошли вглубь подземным способом выработки, то бишь шахтным. Ушли довольно глубоко, никого внутрь, кроме своего рода, не пускали, стремительно богатели, скупая недвижимость в главной гномьей горе, и граде Храдальроуме. А затем случился прорыв подземного озера или чего-то еще, и шахту вместе с карьером залило густой и отчасти ядовитой грязевой жижей. В катастрофе погибла вся верхушка рода. Потом начался какой-то военный конфликт между королевствами, причем начался он в Великой Северной пустыне, а перетек южнее. Ну а когда все отгремело и царства разошлись миром, эта территория стала Альгорской, с чем жадные гномы соглашаться не захотели. Но это политика и дипломатия. Этим другие пусть занимаются. А игроки предпочитали охотиться в округе на монстров и редкого пушного зверя, водящегося только в этих эндемичных лесах с красной листвой. Ну и забрасывали на цепях крабовые ловушки на дно затопленного карьера, куда попадались существа, чем-то похожие на гигантских омаров, защищенные черным панцирем, клешнями, десятком коротких щупалец вместо лап и целым лесом покачивающихся на стебельках глаз. Дорогущий деликатес. И вот там я как раз расспрашивал сонного детка-охотника, вроде бы видевшего похитителей, когда со стороны карьера донеслись перепуганные крики и послышался звон цепей. А потом сквозь стену кустарника проломился облепленный грязью гномий голем, весь опутанный цепями, волочащий за собой ловушки и убивающий разбегающихся игроков одного за другим. Дедок-охотник вмиг исчез, меня же спасла скорость и ловкость, позволившая увернуться от первых размашистых ударов голема, и утечь в быстрых водах, пробегающей рядом речушки, спрятавшись под уносимым течением бревном. Тогда же я узнал, что гномьи големы пусть не особо хороши в беге и вообще в скорости обычного передвижения, но отлично это компенсируют своими прыжками, переносящими их на десятки метров. Того голема уничтожила подоспевшая стража, и нельзя сказать, что справились они в лед, им пришлось изрядно попотеть. В этом бою они потеряли одного стража и трех выученных лошадей, которых голем попросту раздавил. Сам я этого не видел. К тому моменту я благополучно добрался до костерка на сторожевом посту, где, клацая зубами после переохлаждения, сушил одежду и буровил злым взглядом того самого детка-охотника, материализовавшегося рядом со мной уже на посту и продолжившего разговор с того места, где нас прервал голем. Еще через час я уже отправился дальше, идя в арьергарде движущегося в нужном мне направлении обоза. Оказалось, что похитители сделали обманный круг, и мне опять предстояло топать лиги и лиги по пыльным дорогам по направлению к Альгоре. Тогда же я увидел одного черного и трех красных драконов, посланных из столицы. Они забрали останки гномьего шахтного голема вместе с самым драгоценным его фрагментом, что всегда абсолютно уникален. А через три дня, сидя в одной таверне далеко-далеко от затопленного карьера, я услышал из сплетен, что сразу за драконами от Храдальроума явился здоровенный отряд злющих гномов, сходу потребовавших отдать им останки голема. Они получили отказ, и там опять едва не началась война между королевствами. Даже вроде как башню разрушили сторожевую. Но тут за дело взялись дипломаты, и пыль разногласий временно улеглась. И хотя гномы говорили что-то о важности их духовного наследия, всем было понятно, что боевитые и деловитые коротышки явились за тем самым фрагментом голема, секрет изготовления которого в наше время уже утрачен. «Сердце голема!» — глухо обронил Бом, внимательно дослушавший мой рассказ до конца. «Я слышал о том событии, и даже был неподалеку и видел тех драконов, летевших на околосветовой скорости за сердцем голема. Ты знаешь его цену?» «Нет, конечно». «Гномы!» Эти жадные и ненавидящие тратить деньги подгорные хитрецы. Не торгуясь, отдадут тебе за него минимум 3 ларца отборных бриллиантов без единого изъяна, уже ограненных их лучшими мастерами. Это официально озвученная самим подгорным королем цена. Если предложишь любому богатому гномьему роду, дадут вдвое больше. Выкинешь на черный рынок, заберешь в 10, если не обхитрят и не ограбят. Обалдеть. Док аж закашлялся. «Мне бы эти деньжищи. Но почему так дорого? Потому что эти сердца больше никто не умеет клепать?» «И поэтому тоже», — глухо отозвался полуорк, по плечи залезший в дыру в стене. «Но не только. Каждое такое сердце произведено в древности мастерами-алхимиками и механиками из неизвестных никому материалов. Говорят, в них много небесного железа». «Метеорит?» — тут же среагировал Храбр. Не такая уж редкость. На аукционе постоянно есть в наличии, но недешево. Метеориты разные бывают. Но опять же, это только слухи. А вот что правда, так это то, что сердца големов неразрушимы. А помести их в подходящую среду, и они отрастят себе тела сами. При этом, благодаря уникальному сердцу, каждый голем обладает особыми навыками и умениями. Но только в руках гномов и только при знании необходимых слов голем откроет все свои возможности. И каждый такой голем станет разрушительной боевой единицей. Так вот, почему стража Альгоры сразу увезла сердце в столицу, понял я. Не знал, что они уникальны и настолько ценны. Хотя одно рождает другое. «Ну да», — буркнул Бом. «Дипломатия она такая. За спиной сердца воруют, а в глаза улыбаются и приятности говорят. Но это лирика, парни. А вот на практике мы в большой, глубокой... «Шахте», — предположил док. «В ней», — кивнул полуорк. «Да, жаль, с нами нет орбита. Он такие вот сцены преступления читает в лед. Не упускает ни одной мелочи. И сейчас ушастый пригодился бы нам как никогда. Но вместо этого он в любовном загуле шляется не пойми где». «Его сердце тоже украли», — рассмеялся я и остановился у останков погибшего авантюриста. «И что ты прочел по скорбным улыбкам этих черепов, Бомыч?» «Не могу понять, почему они погибли», — ответил он. «Их же голем убил», — заметил док. «Одного бедолагу сквозь стену выкинул в реку. Половина тела осталась тут, а вторая там, у рыбок. Что тут непонятного?» Глянув на простодушного лекаря, Бом пустился в объяснение. «Тут прямой коридор, и он проглядывается на 100 метров туда и обратно. Не поверю, что авантюристы не пользовались зельями ночного видения или артефактами. Это же база выживания в подземельях. Ты должен видеть как можно дальше. Плюс наверняка у них имелись какие-никакие сторожевые ауры. Храддергрей хоть и умеет быть быстрым, но...» «Храддергрей?» Этот вопрос задал Храбр Светлушка, и, судя по движениям его пальцев, он что-то спешно заносил в цифровые заметки. «Название древних гномьих големов», — пояснил Бом и забросил в рот щепотку светящейся пыли. «Тьфу, горько! Если интересно, то полистай гномий легендариум Белларду Драциади. Это толстенный фолиант, где собрано почти все про гномов Вальдиры и не только. И там есть глава или даже две о древних гномьих големах. Если вкратце, то в первую очередь их создавали для защиты от царивших под землей в те времена грейверов. Это сейчас они обычные монстры с убийственной аурой. Но в старые седые времена грейверы были куда страшнее и уничтожали целые гномьи поселения. Храддергреи создавались в качестве последнего шанса. Речь стояла о выживании расы. И в первом же столкновении каменные гиганты легко справились с непобедимыми прежде тварями. Тьма была повержена и отступила. «Почитаю обязательно», — ответил Храбр. «Этих големов создали алхимики». «Всех големов создают алхимики», — Забома ответил я. «Ну, кроме тех временных, что создаются заклинаниями». «А вообще Бом прав. Смотрю я на положение тел и не могу понять, как это их так вот кучненько убило-то. Будто мухобойкой пришлепнуло». Погибшие располагались на небольшом пятачке коридора. И если мысленно вернуть на место явно отброшенные ударами тела в центр коридора, то получится, что группу авантюристов застали врасплох прямо в походном построении. Впереди танк, затем легкий мечник, потом остальные. Все как у нас, что уже пугает. А если посмотреть, куда улетели убитые, то станет понятно и местонахождение голема в момент атаки. И получается, что авантюристы буквально уперлись в него. То есть голем либо шел навстречу, либо стоял, и группа искателей приключений без малейших колебаний дотопала до массивного каменного создания, занимающего собой немалую часть прохода. Это как самому броситься в пасть льва. Так по-библейски. Но совсем не в духе авантюристов, предпочитающих жить долго, весело и пьяно. Голем напал, за секунды расшвырял отряд и ушел обратно. Цепочка его следов обрывалась, и дальше определенного места он не заходил, что уже подтверждало версию о том, что он поставлен на охрану некоего объекта. Возможно, того самого тайника. Коридор я вижу отчетливо. Коридор пуст. Бом со своим острым в потемках зрением это подтверждает. Нету там гиганта-голема. Пустенько. Отсюда вырисовывается главный вопрос данжа: а где голем, парни? Может, ему стало скучно, и он ушел, предположил Док. Скорее, этим черепам станет скучно, и они уйдут, чем ему надоест охранять порученный хозяином коридор. Бом кивнул на лежащие у его ног бренные останки. «Его кто-нибудь убил?» — продолжил Док. «Вряд ли с ним справится даже самый сильный отряд авантюристов», — проворчал Бом и сразу добавил. «Да мы тоже не справимся. Мы вообще как муравьишки по сравнению с ним. Раздавит и тут же забудет». «Он умер от старости?» — уже совсем потухшим голосом предположил Док. «Или у него магическая батарейка села?» Смешно хмыкнул я и присел рядом с останками авантюристов. «А давайте уроним одну из сфер на пол. Как думаете, оживут эти кости, или это только нежити касается?» «Не оживут», — рыкнул Бом. «Они же совсем лежачие!» «Оживут», — возразил Док. «Оживут», — кивнул Храбр. «Раз они часть этой Локи, то и жить должны по ее законам». «Жить? Они дохлые!» «Да здесь все дохлое», — сказал я и покосился на налипшую на руку паутину с десятком высохших паучьих трупиков. «Все истлело, все прахом пошло. Кроме разве что стены рубинов. Давайте попробуем. Все равно я дальше пойти не рискну вот так наобум. Либо мы убедимся, что голема там нет, либо возвращаемся к нужному коридору и двигаемся через рудник на вылет к выходу. Погибать я не хочу». «Там тайник», — напомнил Бом. «Пофиг». «Не пофиг». «Да, не пофиг», — согласился я. «Но риска не стоит. И мы уже слишком долго тут стоим и ничего не делаем. Так что либо уходим, либо...» «Бьем сферу об пол», — рыкнул полуорг. Я глянул на остальных, дождался их кивков, жестом попросил отойти подальше и тоже, отступив, швырнул один из светящихся стеклянных шариков на усыпанный костями каменный пол. Жалобный звон, и вскрикнувший Док дернулся назад, когда с пола с диким криком взметнулась девушка в синем балахоне и с длинным посохом, перепуганно тараща огромные серые глаза, удивительно хорошо подходящие к копне ее светлых длинных волос. Следом за ней с пола начали подниматься ожившие авантюристы. Но на этот раз все выглядело иначе. Они не были беспечными и веселыми, как предыдущие пациенты, оживленные нами. Эти были перепуганные, и, не вставая на ноги, все как один таращились наверх. Замерший топорщик вытянул руку к светловолосой девушке и, даже не замечая нас, стоящих в десятке шагов, прошептал: «Удержи язычок, не дай!» Мы глянули, куда он указывает, и заметили серебристую искорку на вершине посоха. Небольшой серебряный колокольчик. Вроде бы это артефакт, предупреждающий об опасности. Договорить топорщик не успел. Посох девушки остался недвижимым, но колокольчик вдруг дернулся сам собой, и по коридору поплыл долгий и удивительно громкий звон. Я буквально физически ощутил, как этот звук прошел прямо сквозь меня. «Нет», — выдавил топорщик, — «нет». Дальше все произошло очень быстро. Потолок и часть стен над замершими на полу авантюристами ожили. Вся эта каменная масса с рокотом сместилась, на потолке открылись щели двух светящихся глаз, с пола поднялась огромная каменная рука и той самой мухобойкой ударила по отряду, разом накрыв двоих. Уцелевшая светловолосая девушка выронила посох и только сейчас, увидев нас, успела крикнуть: «Бегите!» Удар. И ее не стало. Снова. А потом не стало нас. В том коридоре. За нашими спинами участок прохода продолжал трансформироваться, с грохотом перемещался и лопался сплошной камень, а мы убегали под пронзительные крики Дока: «Бегите, глупцы! Бегите, глупцы! Бегите, глупцы!» Бом на ходу дал ему подзатыльник. «Хватит глумиться над классикой, Фавн, тебя удави!» Пронесшись несколько стометровок, мы взлетели по лестнице, снова побежали и не останавливались, пока не уперлись в повернувшуюся к нам группу из вроде бы слегка даже удивленных нашим внезапным появлением четырех скелетов. В нас с гулом полетел огненный шар. Мы раздались, пропуская его в темноту за нами, а я облегченно выдохнул: «Какие хорошие, добрые враги!» «Милые прямо!» — поддакнул Храбр. «Такие обычные! Одно удовольствие с такими сражаться!» За первым вражеским огненным шаром последовал еще один, а затем и третий, но оба магических снаряда бесславно закончили свой путь на толстенной каменной чуть изогнутой плите, ласково именуемой бомом «Родовой щиторка». В целом, я все лучше начинал понимать истинные причины такой живучести у орков. Пойди попробуй проломить реально толстенную каменную плиту любым оружием или магией. Тут только таран для городских врат справится. Но у скелетов тарана не было. А у бома была тяжеленная каменная дубина. И посему проблемы у нас возникли лишь с пятым, изначально скрывавшимся скелетом, упавшим из отверстия в потолке прямиком на Храбра и разбившим о его голову глиняный горшок. Храбр за пару мгновений до этого забросил щит за спину и забрал у меня горящий факел, собираясь швырнуть его подальше в темный коридор, но не успел, а в горшке оказалось горючее масло. К чему угодно можно привыкнуть в светлом, чудесном, милом мире Вальдиры, но вот к тому, что твой товарищ за секунду превращается в перепуганно орущий, что есть мочи, полыхающий сгусток пламени, привыкнуть все же сложновато даже спустя годы игры. Понятно, что Храбр орал не от боли, а от внезапности и испуга за свою буквально сгорающую цифровую жизнь. Но сразу этого не поймешь. Одно хорошо. Наш бравый алхимик никуда не побежал, не стал биться о стены и кататься по полу. Он просто стоял и орал. Эдакий прекрасно все освещающий напольный светильник, произведенный руками заботливой нежити. Пользуйтесь на здоровье. Он еще и согревает. Эти дурацкие мысли визгливым хором звучали в голове, пока Док, отважно бросившись в огонь и тоже загоревшись, бил Храбро заклинанием исцеления, а когда загорелись и остальные, мы ведь тоже в стороне не стояли, удивительно вовремя жахнул заученной массовой лечилкой. И воцарилась тишина. Закопченный, сверкающий глазами, в слетающей лохмотьями обезображенной одежде, в шипящей старой кольчуге и еще тлеющем плаще, Храбр Светлушка стоял посреди коридора и матерился, произнося такие слова, что я не то что от обычного вежливого парня, а вообще никогда ни от кого не слышал. А у меня папа моряк. Хотя моряк культурный. Чтобы прийти в себя, нам понадобилось всего с минуту времени. Хотя мы бы, может, и дольше валандались, но услышали грохот поспешных шагов в боковом проходе и рванули в противоположную сторону, уже понимая, что входим в туман войны. Имеющиеся у нас карты этот участок не показывали. Во время предыдущего бегства от голема мы свернули куда-то не туда, и вот он результат. Одно радует, мы на нужном этаже. Вроде бы. «Проклятый камикадзе с ночным горшком!» — шипел храбр во всех смыслах этого слова, распространяя запах паленой кожи и ауру злобы. «Сволочь костистая! Чтоб ты без зубов возродился! Давайте вернемся, дождемся, когда у них респаун, и оживим их одной из сфер!» «Зачем?» — поинтересовался я, шагая за замедлившимся полуорком. «В глаза ему заглянуть хочу!» — проскрежетал алхимик. «В глаза этому летчику недоделанному!» «Кошмар!» — чуть дрогнувшим голосом согласился Бом. «Не люблю я, когда люди вдруг горят живьем!» Кашлянув, он резко остановился, а я воткнулся носом в каменную спину. «Эй!» «Эй, не эй! А тут перекресток! И довольно странный!» Необычайно тихо произнес Бом и, не оборачиваясь, попросил: «Храбр, хватит стенать и дымить! Тихо!» Обойдя двуногую каменную башню, я, разумно оставаясь под прикрытием его опущенного башенного щита, кинул в сумрак впереди один из факелов и начал высматривать, что же так сильно удивило и насторожило Бома. Остальные сгрудились за мной, и снова все затихло в коридоре. На этот раз нас поразили не кости, хотя их тут хватало. Весь пол покрыт ломаным костяным месивом, а иные столь же мрачные декорации. Ветви. Тянущиеся слева ветви, идущие из переходящего в ступени узкого и высокого коридора, поднимающиеся оттуда уродливым черным лесом, мертвым, иссохшим, заросшим паутиной и очень пугающим. Черные, будто изломанные, они протянулись, да, но не подобно оплетающим стены и пол лианами и корням. Нет. Они пронизали все пространство левого коридора, выглядя как заполненная тонкими острыми кольями яма-ловушка. Только тут колья были направлены горизонтально. И они не остались без добычи. На очень многие ветви насажены разбитые костяные остовы, скалящиеся черепа, насквозь пробитые щиты и даже мечи, причем древесные колья, шутя, прошли сквозь стальные клинки. Учитывая чистоту и плотность этих стержней, любой попавший в жуткий лес противник будет обречен. И пусть это ветви, я сразу понял, что в этом случае нет и намека на незаметный медленный рост из года в год. Тут вообще нет намека на медленный естественный рост. И нет бурного эльфийского сочного роста и буйства яркой природы. Тут поработала совсем иная магия, куда более мрачная, жестокая и при этом столь знакомая и желанная мне. «Туда мы точно не пойдем», — дрогнувшим голосом произнес док, вцепившись мне в плечо мертвой хваткой. «Там что-то нехорошее». «Не стоит соваться туда», — согласился Бом. «Мы пойдем вперед. По направлению подходит, и вроде там дальше ступени вверх». «Туда не надо», — кивнул храбр. «Мы не пойдем туда», — согласился я с друзьями, мягко стряхивая с плеча руку лекаря и делая шаг вперед и влево. «Вы не пойдете. А вот я пойду. Один». «Туда?» — воскликнул док, намеренно дрожащей рукой, указывая на черный мертвый хаос ветвей. «Зачем?» Бом, как всегда, задал самый прямой и практичный вопрос. Указав на одну из чуть дрожащих сухих ветвей, будто тянущуюся острым концом мне в правый глаз, я ответил просто. «Здесь поработала магия мертводруида. И поработала против нежити. Узнаете их щиты и мечи? А вон там, видите?» На одной из черных ветвей покачивалась проткнутая насквозь и опутанная паутиной белая лютня с позолоченным узором. «Лютня?» — удивился док. «Музыка? Здесь? Стоп!» «Бард», — первым произнес храбр. «Инструмент барда?» «Авантюристы», — подытожил Бом, глядя на пол, откуда на него таращился клыкастый череп полуорка, все еще могущий похвастаться высоким красным иракезом. «Тут погибла очередная партия авантюристов. Ну, или почти вся, но зависит от того, что там в начале этого выросшего в коридоре черного леса. Так ты хочешь...» «Хочу ли я лезть туда?» — переспросил я и покачал головой. «Нет, вообще не хочу. Но если там маг класса мертвый друид, то это судьба, а я не готов повернуться к ней спиной и просто уйти. Пока есть шанс апнуть заклинание или узнать что-то новое из этой магии, я никуда не уйду». «Акмер?» — робко предположил док. «На крайний случай», — кивнул я, делая осторожный шаг к мертвым ветвям. Я уже говорил. Акмер уважает авантюристов дерзких, рисковых, умеющих добиваться своего самостоятельно. Да, он у нас может и в долгу, но я предпочту сохранить его уважение и заодно показать, насколько мы умеем быть независимыми и упорными. Так что я пошел, а вы оставайтесь здесь. «Рос!» — окликнул меня Бом, не двигаясь с места и схватив шагнувшего за мной лекаря за шкирку. «Ау!» — отозвался я, но только после того, как выпил зелье ночного зрения. Мир сразу стал ярче, а ветви и стены обрели легкий изумрудный отлив. «И давно ты такой мудрый стал?» «Да вот фиг его знает», — признался я и ткнул себя пальцем в висок. «Может, я заболел чем нехорошим?» «Шаг. Еще шаг». «Если что, я швыряю термитный факел», — предупредил меня Бом, доставая каменное орудие, мало чем отличающееся от обычной дубины. «Спалим тут все к темным богам. Главное — закинуть тебе за спину, когда будешь улепетывать». «Только не торопись», — попросил я свистящим шепотом, шаг за шагом продолжая двигаться между дрожащими черными ветвями. Пару раз мне пришлось приседать и ползти, чтобы не потревожить раскачивающиеся мертвые останки. Столько же раз я перешагивал бугристые толстые корни, обмирая при этом и молясь, чтобы это не были древесные щупальца темного пня-пожирателя. Друзья продолжали говорить что-то, но я уже не слышал, медленно продвигаясь вперед и не сводя глаз с приближающихся ступеней. Руки у меня были свободны от оружия, но в ладонях я держал по зелью. Одно продлевало ночное зрение, а второе дарило на 2 минуты медвежью силу и ловкость пантеры. Последний бутылек на тот случай, если мне придется удирать. Я все же был готов побороться за драгоценную жизнь. Вот и ступени. Всего вижу 7 широких идеально ровных ступеней, одним своим видом восхваляющих создавшего их мастера. Надеюсь, не из подневольных был бедолага. За 7-й ступенью квадратная площадка. Но вот ее я едва-едва могу различить, настолько плотно там растут ставшие куда толще ветви с лохмотьями черной коры. Махнув товарищам рукой, я сделал глубокий вдох и, стараясь производить как можно меньше шума, начал спускаться, тратя на каждую ступень не меньше 15 секунд. Тихо скрипели трущиеся друг о друга ветви, лицом я рвал иссохшую паутину, под подошвами хрустела кора и вроде как мелкие кости. Почему-то очень сильно хотелось заорать во всю глотку и пуститься на утек, но я сдерживал сей позорный порыв и продолжал спускаться во тьму. Шажок. Еще шажок, и вот он, край ступени. Нога мягко-мягко опускается на пружинищую подстилку. Я делаю облегченный вдох, всматриваясь в непроницаемое переплетение черных перекрученных стволов с острыми сучьями, унизанных множеством костей и ржавого оружия. Если прикинуть только по черепам, то тут полег прямо крупный отряд нежити. Здесь разметало под 3 десятка воинов и магов. Это я уже судил по оружию, обломкам брони, рваным хламидом и прочим украшением, висящим на ветвях того, чью форму я наконец-то понял. Неправильные формы ком из толстых шипастых сучковатых ветвей, одной стороной влипший в скалистую серую стену. Этот ком достигал высоты в 2 метра и занимал собой почти всю лестничную площадку. Я уже преодолел почти все ступени. Уже могу дотянуться рукой до переплетенных стволов, но почему-то робею. Надо еще чуток постоять и собраться с духом. Как там было? «О, Руморамо», — начал я шепотом. «О, Рум, добро пожаловать в мой скорбный склеп, брат Мертводруд», — прошептал ком, и черные ветви затрещали, когда он едва заметно шелохнулся. «Благодарю, что навестил мою невзрачную могилку. Ты хоть с подарком?» изрек я. Пока я напряженно морщил грязный лоб, пытаясь сделать 2 дела сразу, думать, как ответить на этот черный юмор и одновременно вспоминать, чего у меня ценного имеется, чтобы могло сойти за подарок, сплюснутый древесный шар опять затрещал, по моей щеке прошлась шипастая ветвь, сняв немало хитов, а затем снова зазвучал усталый надтреснутый голос: «Хотя здесь любой визит сочтешь за неспосланный темными богами дар. Не так ли, брат Мертводруд?» Кашлянув, я медленно кивнул, стараясь не воткнуть себе в глаз торчащие отовсюду шипы. «Здесь... одиноко». «Ха! В натреснутом мужском голосе вдруг зазвучало какое-то нехорошее веселье. «Если бы так. Но нет же. Тут есть еще один попавший в плен бедолага, не сводящий с меня пылающих глаз уж сколько лет. Одна беда. С этим мясником-убийцей и парой слов перекинуться нельзя. Его я знаю уж столетие, тебя всего ничего. Но от него ни звука, а от тебя уж целых три слова прозвучало. Да ты никак, парень, немногословный. Скудна нынешняя молодежь на слова». Тяжело вздохнул окончательно повеселевший голос из сплетения ветвей. «Я шлю тебе целый драматичный монолог, а ты лишь мычишь в ответ. Таким, как ты, на сцене не блистать, брат мертводруд. Как имя твое, молчаливый незнакомец?» «Я Росгард», — ожил я. «И уж простите, что молчу. Не сразу и нашелся, что сказать, ведь встреча наша столь внезапна». «О, как заговорил!» «Волной певучей слова твои взметнулись ввысь и водопадом говорливым разбили эхо тишины». «Ну вот и снова ты за старое, Росгард мычащий. О, грусть, печаль!» «Да я просто не...» «Скажи мне, Росгард, явившийся сюда сквозь тьму, шагая по скелетам и рвя челом бесстрашно ядовитые плетения пауков». «Ядовитые?» Я торопливо проверил статус и с облегчением выдохнул. Ничего негативного не указано, здоровье почти полное и не убывает. «Да яд уж выдохся давно, а пауки все сдохли», — успокоил меня голос. «Так ответь же, Росгард, и не криви душой». «Отвечу честно». «Ой, врешь! Ой, чую лживые оттенки! Но все же ты ответь мне, Росгард!» «Да?» «Театр!» «Театр?» «Ты любишь ли театр? Где в зале тьма, на сцене свет, и там вопит талантов хор, рожая в муках шедевральность?» «О, боги!» — прошептал я тоскливо. «За что мне все это?» «Что-что ты молвил там, средь шипов и смерти?» Повысив голос, я произнес совсем иное и правдивое. «В театре я бывал не раз». Тут я не кривил душой вообще. Нас в школе водили регулярно, да и родители тоже пытались через силу привить мне любовь к высокому искусству. Но по своей воле я туда не ходил. Разве что в Вальдире пару раз. Но на тех коротких и ярких представлениях было круто, а еще всем зрителям давали мощные бафы. «Так ты прекрасного ценитель», — оживился голос. «Что любишь больше? Вот я неравнодушен к драмам, где дохнут в муках все актеры, где корчится в агонии любовь, где злой судьбы насмешка ужасает, а ты сидишь и слезы умиления льешь, игрой талантов наслаждаясь». «Что скажешь, Росгард? А к чему твоя душа лежит?» «Моя? Ну да, вот тоже к этому лежит», — промямлил я. «К мукам и мухам, так сказать». «Что? Мухам?» «Ну, в смысле, я тоже драмы люблю. И чтобы там в конце всех на куски прямо», — вывернулся я из ловушки собственной болтливой глупости. «Чтоб все рыдали, а на запах крови слетались мухи и жужжали на весь зал». Голос помолчал секунд так 20 и гораздо тише произнес: «Так это бойня, а не драма. И не в театр бы тебе, а на побоище какое». «И это тоже люблю, да?» — закивал я. «К такому вот склонность имею». «Что ж, не удивлен я. Ведь мертводруд ты, как и я. Мы склонны к тьме». «Да, я тоже мертводруд. И сюда я пришел, лишь увидев эти черные знакомые ветви. Они будто поманили меня. Я сразу понял, что тут поработала сильнейшая магия. Понял и позавидовал. Ведь сам я такой мощью пока не обладаю», — улыбнулся я, замерев в крайне неудобной позе между ветвями. «И нахожусь лишь в начале своего пути мертвого друида». «Это чую я. Ты лишь подмастерье мага, но кровью сильно веет от тебя. И чем-то темным, чем-то страшным. Хотя, быть может, уж слишком долго пробыл я в своей могиле, и лишь чудится да мнится мне та страшная фигура, что витает за твоей спиной». «Страшная фигура?» «И знакомая». Оглянувшись, я опять разодрал себе щеку об острый шип. Будь такое в реале, уже катался бы по земле от боли. А тут в забытых землях ощутил что-то колкое, но не более. Ну и жизни поубавилось. Хотя убавилось сильно. Шипы действительно опасные. Как и ожидалось, за мной было пусто. Зелье ночного зрения еще работало, и я прекрасно все видел. За мной никто не стоял, хотя сначала я решил, что это бомб не выдержал и явился мне на помощь. Но незнакомец сказал, что фигура ему знакома. Кстати, насчет незнакомца. «Не спросил я имени твоего, о пленник подземелья», — тихо произнес я, очень стараясь ничем не огорчить любителя театров и обладателя звучного голоса. «Мое ты знаешь, а вот я твое не ведаю». «Справедливо. Тут мне нечего скрывать. Я Тау. Тау-Кхед. Я один из тех глупцов, кто излишне верил в свои силы, и вместе с группой столь же глупых смельчаков отправился в глубины сего подземелья, где и нашел свой бесславный конец. Да, я Тау-Кхед, и я мертвец. Я Тау-Кхед, и я глупец. Я Тау-Кхед, и я гордец. Я Тау-Кхед, и я был подло предан. Предан теми, кто пафосно именовал себя светлыми душами, светоносными праведниками. Ха, светлые. Как же? Разве украсит праведника такое деяние, как предательство? Конечно, нет. Рад знакомству, достопочтимый Тау-Кхед. Мое имя ты уже знаешь, и если я могу чем-то помочь, то... Он меня даже не услышал, вдруг громогласно захохотав, а затем резко оборвав хохот и задав неожиданный вопрос. «Помнишь знаменитую шутку про поклоняющихся светлым богам?» «Не думаю. Но буду рад узнать ее от тебя, Тау-Кхед». «Спроси меня, что в голове любого светлого?» «Что в голове любого светлого?» — послушно спросил я. «Лишь тьма!» — выплюнул голос. «Ведь солнцу туда не проникнуть. А как развеять эту тьму?» «Как развеять эту тьму?» «С этим делом нам поможет добрый топор. Главное — рубить, когда солнце в зените». Едва договорив эти слова, голос снова зашелся в хриплом хохоте, а окружающий его ком из ветвей затрещал, на меня посыпались обрывки паутины, куски сухой коры и обломки шипов. Здоровье снова пошло вниз, а я стоял под этим убойным душем и старательно улыбался, хотя мне сразу запорошило зубы мелкой горькой древесной пылью. Дождавшись тишины, я выдержал еще чуток паузу, облизал пыльные зубы и задумчиво произнес: «Смешно, глубоко и правдиво». «Еще как!» «Но за такую шутку во многих городах Вальдиры могут того? На костер?» «Ха! Я бы не отказался сейчас прогуляться по оживленной улице к эшафоту, раскланиваясь по пути с простым людом, покрывая власти гневными словами и принимая стаканчики доброго венца от сострадательных кумушек. Вот это была бы прогулка из прогулок. И конец прекрасный, огненный, достойный. Ты бы прошелся тем путем со мной, Росгард?» «Понимаю тебя. Ты еще молод. Боишься смерти?» «Есть такое», — признался я. «Боюсь». «Вот только странно слышать о твоем страхе, коли за твоей спиной витает она сама в своем самом страшном обличье». Я рывком обернулся. Никого. Пусто. Зрение начало тускнеть. Часть коридора замылилась, я выпил еще одно зелье, вернув себе зоркость. Никого. За моей спиной никого и ничего, кроме сухих ветвей, ржавого снаряжения и множества костей. Я опять повернулся к кому из стволов. За мной стоит смерть? Страшная фигура? А ты не ведаешь об этом? Нет. Может, он говорит о витающем здесь Акмере? Никто другой на ум не идет, а этот как раз подходит под описание, хотя не назвал бы его воплощением смерти. «Анеру!» — прошелестел голос из-за трещащих, словно в испуге, стволов. «За твоей спиной высится тень самого бога смерти Аньрула, парень! Он навис над тобой грозно ищущей тенью. Он рыщет. Я вижу шевеленье его когтистых рук, что ищут твое сердце». «Аньрул?» — уточнил я. «Аньрул! Бог смерти!» «Фух!» — с нескрываемым облегчением выдохнул я и широко заулыбался. «А я уж места себе не находил. Запугал ты меня совсем, достопочтимый Таукхед. Ой, запугал!» «А?» Голос сбился с мрачных торжественных интонаций и зазвучал растерянно. «Возможно, ты не расслышал, Росгард?» «Но за твоей спиной витает сам...» «Бог смерти Аньрул», — кивнул я. «Повелитель королевства мертвых, правитель Аньгоры, восседающий на высоком троне близ первых врат божественного ада Тантариал». Тишина. Потрясенная такая тишина и, наконец, осторожный шелестящий вопрос. «Кто ты такой, парень?» «Авантюрист», — ответил я чистую правду. «Авантюрист, что вместе с товарищами пытается пройти через подземелье заброшенных рубиновых копий и не погибнуть». «Всего лишь авантюрист?» «Ну, еще я глава клана чужеземцев, не слишком путевый муж и отец, довольно большой разгильдяй и лентяй, что больше воли и судьбы, чем собственным старанием умудрился познакомиться со многими непростыми смертными и бессмертными мира Вальдиры». «А здесь ты оказался тоже волей судьбы?» «О нет», — улыбнулся я. «Сюда мы пришли по просьбе друга». «Он что-то ищет в рудниках?» «Нет, он ищет кого-то. И не здесь, а там, дальше и глубже, вместе, что сокрыто в королевстве мертвых». «Так вы движетесь в Аньгору?» «В ту сторону», — подтвердил я. «Наш путь лежит во владение Аньрула, но не уверен, что он уже полновластный властитель каждого уголка своего царства. Бог смерти долгое время спал и пробудился лишь недавно». «Бог смерти спал? Сколько же всего я пропустил за годы прозябания в подземельях?» «Много чего произошло в последнее время», — кивнул я, не став упоминать, что все это случилось там, в Большой Вальдире, а не в словно застывших в хроностазисе забытых землях. «Ты мертводруд?» «Я он, да. Маг на пути мертвого друида». «Окажешь помощь собрату?» — прошептал голос, и мне почудилось, что сухие ветви вокруг меня начали медленно смыкаться и удлинять шипы. «Если смогу, и если это не навредит моим целям и моим товарищам, да, помогу». «Не навредит», — прошелестел Таукхед и попросил еще вкрадчивей: «Сделай еще пару шагов вперед, о Росгард, со зловещей тенью за спиной. Подойди ближе. Нам пора узреть лица друг друга, собрат по ремеслу. Подойди ближе. Да, вот так. Еще ближе. Еще шажок. Только не торопись. И не дыши слишком уж глубоко, а то почует». «Почует? Что вообще происходит? Да и как он меня видит? Я лично не замечаю ничего, кроме сухих стволов, веток и прочего бурелома, ласково шепчущего мне в переполненной истерии ухо: «Чиркни спичкой, и да будет испепелена скверна. чиркни же спичкой. С приступом острого бреда я пока справлялся, но расстояние между мной и источником звука все сокращалось, а собеседника я так пока и не видел. Сделав еще шаг, я остановился. Вынужденно. Ибо мое многострадальное лицо, сплошь покрытое узором царапин поверх грязи, напоминающее изуродованную и оплавленную вандалами виниловую пластинку с записанной на ней скорбной песней вперемешку с воплями взбешенного суслика с трубными криками кита. Так вот это лицо уперлось в сухой древесный ствол, дальше идти было просто некуда. Я открыл рот, выдохнул пыль, собрался что-то сказать, но не обронил ни звука, ибо невольно сместившись оказался напротив узкой щели и заглянул внутрь этого сплюснутого говорящего шара. Мне потребовалось никак не меньше минуты, чтобы разглядеть происходящее внутри. И да, там именно происходило кое-что, можно сказать, динамичное, хотя я ожидал чего-то более статичного, вроде смирно лежащей кучки разговаривающих пыльных костей с разбросанными вокруг зубами. Однако я крупно ошибался, но одновременно и угадал. Тут внутри разворачивалось целое устрашающее действо, настолько необычное, что я машинально сделал несколько скриншотов, а затем врубил видеозапись, хотя ее надо было бы включить гораздо раньше. Пока я таращился внутрь, там молчали, тактично давая мне время осознать увиденное. Поняв, что у меня нет бесконечности на размышления, я задумчиво выдохнул внутрь скопившийся в груди воздух и отпрянул, ибо оттуда раздался скрежет и скрип металла, а через мгновение послышался натужный крик знакомого голоса: «Он вывернулся! Поди ты ниц, сейчас!» Я пал. Шлепнулся дохлой медузой в прибрежный песок, то бишь в растительный прах. И вовремя. С сухим треском там, где только что находился мой почти ничем не защищенный торс, корка грязи не в счет, а жаль, в плетенном шаре появилась дыра, откуда торчала дрожащая древка, увенчанная листовидным зазубренным наконечником. «Назад, чуток!» Я дернулся спиной вперед, оттолкнулся ногами и беззвучно выругался, когда в каменный пол с лязгом ударило еще одно копье, воткнувшись буквально в паре сантиметров от довольно важной части моего цифрового тела. Не знаю, что побудило меня оттолкнуться ногами еще раз, пробороздив задницу и колею в гнилых опилках. Но это было не зря. Третье и четвертое копья вонзились буквально в одну и ту же точку и снова так близко от меня, что я уже начал мысленно примерять на себя роль мальчика в хоре с их тоненькими нежными голосками. Так я и замер. Причем даже не дыша, выпученными глазами, смотря на вонзенные в опасной близости стальные копья, поверх которых плавал таймер задержки дыхания. Секунда. Еще. «Он успокаивается!» — произнес голос из шара, и я едва не дернулся от неожиданности. «Главное, не шевелись! Ни звука! И можешь делать вдох, но чтобы без выдоха, коль хочешь жить, о Росгард! Он чует мертводрудов, грейверов, некромантов, кагрекков, тьмальдов, мерзошвардов и прочую тьму тьмущую и мглу кромешную. Всех вроде нас с тобой! Раньше он чуял за лигу, но ныне он мертв, и нюха поубавилась в разы. Но не издай ни звука. И медленно отсюда отползай, коль хочешь естество ты сохранить». Это проклятое и почему-то жутко смешное сейчас слово «естество» заставило меня зажать норовящий прорваться истеричным хохотом рот обеими ладонями, и некоторое время я беззвучно подрагивал, медленно при этом отползая и полируя собственной задницей здешний пол. Мне удалось отодвинуться на прежние позиции, откуда я безбоязненно общался с Таукхедом и не опасался за свое естество. На всякий случай я отполз еще чуть дальше и лишь здесь облегченно выдохнул. Ну вот. Можно уже не... «Рос!» — шепот храбро эхом донесся от верха лестницы. «Ты там живой! Меня послали за тобой!» Внутри шара что-то оглушительно треснуло, бессвязно вскричал голос, а я заорал следом: «Поди ты ниц! Ась, упади!» Там вверху что-то грохнуло, а через мгновение туда со свистом умчалось очередное стальное длинное копье. Слишком длинное. Тут метра три только древко. «Ой!» Помимо «ой», храбр добавил еще кое-что совсем непечатное, но я его вполне понимал. Трудно удержаться в рамках приличия, когда над головой со свистом пролетает стальная смерть. Сам я думал об этом только краешком сознания, тогда как подсознание вовсю спасало мою бедовую задницу. Сначала я перекатился влево, затем вправо и снова вправо. И каждый раз я успевал уйти в последний момент, а в пол вонзались стальные штыри, причем с разными наконечниками. Последние два были с бронебойными. А вонзились с силой невероятной, глубоко уйдя в камень. Будь тут даже подкачанный король Артур, фиг бы он выдернул это копье, чтоб тебя Калибур. «Всем ша!» — вскричал голос. «Вот прям всем! Заткнитесь!» Мы заткнулись. Прямо полностью. Сообщение я проверил на всякий случай, но связи не было. Групповой чат тоже стал неактивным. Игровая система не собиралась облегчать нам жизнь. Так что мы все молчали несколько неестественно долгих и безумно тягучих минут, пока из темноты не послышалось усталое и очень страшное. «Он снова спит, с шипом моим в мозгу иссохшим. И пусть же спит, проклятый недруг. Удайте же мне скорее испить вина, чтоб сердце стук унять немного. Ах да, ведь я мертвец, и сердца нет. Тогда подайте факел, хватит. Пора сгореть в обнимку с недругом заклятым. Подайте масло поскорее, несите факелы, пора, пора нам в путь!» Тишина. Я уже едва не квакал от полного непонимания ситуации. В себя меня привел откровенно дрожащий голос храбро. «Рос, а что у тебя там вообще происходит, а? Копья свистят над головой». Откашлившись, чтобы хоть немного расслабить сдавленную спазмом глотку, я хрипло ответил: «Все норм, храбр. У меня все в порядке». «Глядя на копье, что едва не сделало мне модный пробор, так не скажешь. Выдерни его и отнеси к нашим. И ждите меня там, не суетесь сюда. Если я отнесу копье, то жадный бомб погонит меня обратно и скажет принести еще 5 таких. У тебя есть там столько?» «Есть даже больше», — проворчал я, уже почти придя в себя и медленно поднявшись на ноги. «Посмотрим, что удастся раздобыть, храбр. Пока вернись к остальным и ждите». «Понял тебя, босс». Тусклый свет там наверху угас, когда алхимик унес с собой источник трепетного освещения. А я? Я остался в сплетении шипастых ветвей, медленно восстанавливая потраченное здоровье и понимая, что сожженные здесь за секунды нервы я уже вряд ли когда-нибудь восстановлю. «Я иду?» — спросил я. «Не отступишься?» «Не-а», — буркнул я, делая шаг вперед. «Но на этот раз я буду молчать и не стану дышать. Рассмотрю все в подробностях, потом вернусь обратно на это место, и мы все обговорим, да, Таукхед?» «Да, Росгард, смелый и даже отчаянный. Ты подойди. Ты не дыши. Ты посмотри. И мы обговорим». И я подошел, и я посмотрел. Там внутри древесного кома кое-что изменилось за пролетевшее напряженное мгновение, но лишь по мелочи. Главная динамичная экспозиция осталась прежней. Внутри шара из сплетенных древесных черных стволов находились двое мужчин, замерших на коленях друг против друга. Один из них был прижат к стене и сразу приковал к себе мое основное внимание. Он и был Таукхедом, это я понял без пояснений. Просто понял и все. Тело Таукхеда было пронзено 5 копьями в различных местах. 2 пробили грудь там, где сердце, 1 прошло сквозь шею, еще 2 торчали в животе. Не жилец. С такими ранами просто не вариант. В Вальдире спасти, возможно, даже морского ежа, прокляни его кто, и проткни всеми его собственными иглами разом, но это еще надо успеть вовремя. А здесь время явно давно упущено, ибо Таукхед, мертвый друид, уже скончался в муках. К стене был прижат пронзенный стальными копьями мертвец, иссохший труп с полыхающими лиственно-зеленым светом глазами, покрытый серой кожей с проступающими сквозь нее костями. Вторым же лицом растительного шара был массивный рыцарь в полном черном доспехе с серебряным богатым узором. Он тоже стоял на коленях и тоже был пронзен копьями, но уже растительными, шипастыми, нанизавшими его на себя как кусок мяса и подвесившими в этой темнице. Обе руки рыцаря были перехвачены руками мертвого друида. И вот так, стоя на коленях друг против друга, они были мертвы. Они погибли, явно убив друг друга. Но при этом они все еще были живы. Безымянный черный рыцарь, сжимая в каждой ладони по копью, на этот раз это были скорее толстые, но всего лишь метровые дротики, пытался вонзить их острия в голову Кхеда. У его ног валялось еще несколько таких же, плюс три огромных кавалерийских копья. Над головой рыцаря мелко дрожали острия черных ветвей, пытаясь добраться до окутанного светлой аурой шлема, которая, похоже, не давала им поразить голову воина. Ситуация патовая, но напряженная до хруста сжатых зубов и до нервной дрожи в копчиках зрителей. «Ты узрел?» Мертвец с полыхающими зелеными глазами чуть повернул ко мне голову. «Вот он я! Всего лишь ветошь! Обрывок гобелена жизни, что порван, брошен озим и втоптан в грязь. Я Таукхед, и я еще сражаюсь!» Мне хватило ума не отвечать, а лишь едва заметно кивнуть и осторожно попятиться назад. Как я понял, рыцарь реагирует на мою ауру мертвого друида. Наверняка такая есть. Что-то вроде пассивной и негативной для меня ауры, выдающей мою сущность тем, кто мог это видеть. Отойдя, я задумчиво потер подбородок, глядя на вонзенные в камень копья. Копья? Откуда он их брал, когда швырял в меня? Поднимал с пола? Почему-то я очень сомневаюсь в этом. Хотя почему-почему-то. Очень уж знакомы облик рыцаря и размер метаемых им чудовищных копий. Примерно так же выглядел и действовал один известный мне рыцарь, что едва не отправил орбита по витку перерождения. Фагнир Некроз. Этот бронированный гад тоже мог доставать копья ниоткуда в неисчислимом количестве. Конный страшный рыцарь. Хотя, может, я ошибаюсь? Он создает копья какой-то магией или особым боевым умением? О, да! Черпает их из арсенала своего. И арсенал тот чуть ли не бездонный. Значит, я прав. И что мне это дает? Да ровным счетом ничего. Поэтому я решил продолжить непринужденное расспрашивание, стараясь говорить голосом мудрого коммивояжера и не обращать внимания на едва не сделавшие меня частью здешнего гербария копья и шипастые ветви. Везет же нам на нестандартных персонажей в этих землях. Ладно. Главное — говорить проще и без изысков в речевых оборотах, а то мы так никогда с места не сдвинемся. «И кто сей рыцарь грозный да безмолвный, что в сердце вам копье вонзил?» — почему-то с легким подвыванием вопросил я и с досады выругался. «А черт, опять меня понесло!» «И все же есть в твоей груди любовь к театру!» — обрадованно заметил мертвец, буквально воплощающий само понятие «мертвый друид». Ведь он друид, что видно по ветвям вокруг, и он мертвый, что прекрасно заметно по его осыпающемуся состоянию. Но с дешевой театральной игрой надо завязывать. Будь проще, парень, и нежить к тебе потянется. Стоп, что-то это прозвучало, как девиз начинающего некроманта. Я с трудом подавил смешок и все же заставил себя успокоиться и перейти к делу. Старательно выбирая слова, я попросил загадочного местного о кое-чем довольно стандартном — рассказать свою историю. Это достаточно хороший подход к местному при условии, что он расположен к тебе, либо нейтрален, но не делает секреты из своей биографии. Таукхед таиться не захотел. Наоборот, он аж воспылал от предоставившегося шанса излить душу и с радостью обрушил на меня мегатонну сведений. При этом, как тоже часто случается, он попытался было начать с момента своего рождения, но я, памятуя о том, что времени у нас в обрез, там наверху томятся в ожидании друзья, а где-то ниже бродит смертоносный голем, вполне возможно, достаточно умный, чтобы добраться до нас, вежливо попросил Кхеда миновать все этапы возмужания с остановлением и перейти к последним событиям, что он с некоторой неохотой и сделал. Рубирадус. Снова всплыло название этого небольшого портового города, излюбленного авантюристами и мошенниками всех мастей. В Рубирадусе имелось предостаточно гостиниц и питейных заведений на любой кошелек, несмотря на малочисленное коренное население. Популярность у приключенцев городок получил благодаря своему коронному местоположению. С востока удобный для подхода судов берег с портом, где-то далеко к юго-юго-западу раскинулся Байкал, к северу за бурными северными водами всегда ждало гостей процветающее королевство Айскроунграм, на дне обжитые ахилотами территории, а вокруг самого городка тесным кольцом сжались места довольно опасные, но при удаче сулящие баснословную добычу. Одним из таких мест являлись глубокие и заброшенные рубиновые копи, некогда принадлежавшие гномам, а теперь доставшиеся нежити. Таукхед прибыл в Рубирадус с севера. Он был уроженцем королевства Айскроунграм. И надо сказать, что прибыл он не без колебания, ведь на Старом Континенте совсем не привечали тех, кто занимался темной волжбой. А мертвые друиды — самое что ни на есть темные маги, кто бы что ни думал. Но, как говорится, не было желания сюда ехать, да нужда заставила. Изучение запретной магии недешево, учителей еще поискать надо, да и то не всегда успеешь почерпнуть у них знаний. Ведь попробуй впитай драгоценные крупицы, когда орущего наставника волокут на костер клятые светлые жрецы, а тебя, перепуганного бедолагу, прикрывает от их огненных взоров лишь вибрирующий на груди защитный амулет. В Айскроунграме к мертводрудам относились куда спокойней. Пусть в столице не привечали, но на окраинах не гоняли, и, что самое, пожалуй, главное, на кострах не сжигали. Чем не радость? Еще одна причина. Только на Старом Континенте, где сходились все торговые интересы, можно было раздобыть поистине редкие магические труды. Вот Таукхед и решил для начала заработать побольше звонких монет, потом тут же потратить их на драгоценные книги и первым же попутным кораблем отправиться обратно домой, всю дорогу лежа в каюте и вникая в древние знания. План всем был хорош. Вот только Таукхед был одиночкой и никого в Рубирадусе не знал, однако духом падать не стал, и как только отоспался, явился в трактир «Золотой куш», заказал себе свежего пива и не успел усесться за ближайший пустой столик, как к нему тут же подсела компания из 6 авантюристов. Слово за слово, и вот знакомство состоялось, которое тут же укрепили еще парой кружек пенного. Таукхед представился не слишком опытным кардмастером и знатоком рапиры, не соврав ни единым словом. Он воспитывался в семье мелкой знати, где виртуозное владение рапирой возводилось в культ, равно как и застольный этикет. Продемонстрировав свое умение в дружеском поединке, Кхед мудро закончил его ничьей, хотя мог бы шутя победить. И после еще одной кружки, укрепляющего любую дружбу пива, он стал частью отряда авантюристов, называющих себя «добычливые волки подземелий». Лидер отряда, действительно похожий на косматого волка полуголый варвар Даргнар Триклыка, сообщил, что завтра ранним утром они отправляются в глубины рубиновых рудников, откуда непременно вернутся с богатой добычей. Жизнь налаживалась. Кхед был рад. Кто ж мог знать, что для него все закончится уже к вечеру следующего дня? Да, его первая же авантюра оказалась для него последней. Такая вот бесконечно злая шутка богов, что возвысили его до вершин горы радости, чтобы тут же низвергнуть в пучину отчаяния. Поникший, если это понятие применимо к мертвецу с осыпающейся кожей, Таукхед продолжал повествовать о своем несчастье, а я, неслышно подойдя ближе и старательно дыша в сторону, внимательно слушал и рассматривал пронзенного рыцаря. Купленная Даргнарром Триклыка наводка оказалась правдивой. Следуя ей, они двигались причудливым маршрутом, избегая крупных опасных сражений, и спустя 6 с лишним часов оказались чуть ли не в самом сердце шахты. Здесь их ждал полный рубинов, златы и артефактов тайник, и они выгребли его подчистую. Ликуя, повернули назад и нос к носу столкнулись с другим отрядом авантюристов, что купили такую же наводку и проделали весь долгий путь сюда, а теперь не собирались лишаться добычи после стольких трудов. Кхед взял паузу перед кульминацией рассказа, но я и так уже, можно сказать, обо всем догадался, но промолчал и продолжил слушать. Они почти сумели договориться. Почти. Но это совсем не считается, когда речь о жизни или смерти. Тут или-или, но никаких почти. Ревущие друг на друга главы отрядов уже начали находить общий язык. И это прекрасно, ведь никто не хотел умирать. Лучше поделить монеты поровну, чем копать могилы, верно? Они почти договорились. Но тут из темного коридора из охранного арьергарда явился тяжелый безымянный рыцарь, и он даже слова не сказал. Молча размахнулся, и в грудь Таукхеда полетело стальное копье. Этот, несомненно, враждебный акт разрушил надежды на мирные переговоры, и через мгновение в коридорах и прилегающих к ним помещениях началась ожесточенная схватка, к которой чуть погодя присоединились прибывшие на шум отряды нежити, насчитывающие несколько десятков скелетов. Бойня. Грохот, ляск, вспышки, крики, дым. Бойня. Тут уж было не до скрывания своих навыков, и Кхед проявил себя истинным мертводрудом, сумев защитить нескольких соратников и самого себя от верной смерти и попутно уничтожив немало нежити. Кто-то кричал «прекратить», призывал объединиться, дать бой нежити и тем самым спасти собственные жизни, но схватка лишь набирала обороты. Один за другим авантюристы погибали, а затем поднимались восставшими мертвецами и вступали в бой уже на стороне нежити. И, наконец, на ногах остались лишь двое. Он и этот узнанный им разразившийся проклятиями рыцарь. Кхед читал о таких в своих книгах. Читал о культе непримиримых могучих воинов, что ненавидели мертводрудов, грейверов, некромантов, когрекков, тьмальдов, мерзошвардов и прочую тьму тьмущую и мглу кромешную. Но не просто ненавидели. Поговаривают, что за убийство любого из вышеперечисленных эти рыцари получают от своего бога награду в виде новых боевых умений и магии. Главное — принести и возложить на храмовый алтарь голову сраженного врага. «Но моя голова все еще у меня на плечах!» — торжествующе воскликнул Таукхед и с хрустом пошевелил шеей, отчего на ней лопнула кожа. «Я ему не по зубам! О, ему лишь повезло, о, Росгард! Ему лишь повезло оказаться здесь, среди холодного камня, где так мало почвы. Пусть рождаемые нами с тобой растения уже мертвы или быстро умирают, но все же почва нам нужна, ведь так?» «О, да», — отозвался я, сначала шустро отступив на несколько шагов и проверив, продолжаю ли записывать видео. «Да, все записывалось. И уходила в мир реальный. Без почвы нам никак», — продолжил я. «Тот же мертвосев...» «Ты уже закончил свой первый мертвосев?» «Почти. Еще одну кладошину посадить и готово. Я подбираю подходящее местечко». «О, ждет тебя награда, Росгард. Ты не тяни!» «А какая?» — не сдержался я. «Каждому своя!» — растительный шар дохнул пылью. «Я закончил 7 мертвосевов. Почти закончил последний 8-й. Я был у самой вершины и мечтал подняться еще выше. Но мне больше не зарыть в землю кладошинку и не ощутить их вкус бодрящий». «Да уж», — вздохнул я, качая головой, заодно начиная понимать, почему Кхед все еще жив и почему в таком же состоянии находится его заклятый враг. «Они оба очень и очень непростые местные. Мне пришлось отступить сюда, и я почти добрался ниже. Там я чуял и все еще чую гнилую жирную землю, что так необходимо для нужд мертводруда. Но я не успел, и последний бой пришлось дать здесь, на этой унылой площадке. Однако сил мне не хватило, как и ему. Мы оказались пригвождены к камням и связаны друг с другом. Он умер, да. Он мертв. Да я не жив. Но битва наша продолжается, и в ней нет победителя, как нет и проигравшего. Такова моя грустная история, Росгард. Я виноват. Я виноват пред теми, кому не открыл свою истинную сущность. Проклятый рыцарь атаковал лишь меня, но погибли все, и поныне их останки раскачиваются на сухих трескучих ветвях моего посмертного магического удара». «Твоя история просто невероятна», — признался я. «Не подумай, что я рад такой беде, но жил ты славно и ушел красиво». «Я еще здесь», — напомнил мертвый Кхед. «Хм. А кто он теперь? Мертвый-мертвый друид, получается?» Помотав головой, я вернулся к беседе и только было открыл рот, чтобы задать еще какой-нибудь вопрос, но Таукхед меня опередил. «Чего желаешь ты, Росгард? Но говори как есть. и будь правдив. А коль захочешь ты солгать и что-то утаить, то лишь взгляни сюда, на грудь мою, на смерть мою, и думай лишь о том, к чему приводит кривда». Выслушав, я покивал и, решившись, ответил. «Мне очень нужен наставник Мертводруд. Я лишь в начале своего пути. Ты говорил уже об этом». «И начался сей путь недалеко отсюда. Мне необходим наставник столь же сильно, как земля необходима корням растения, как вода рыбе и как...» «Я понял». Мертвец с хрустом растянул ссохшиеся губы в широкой усмешке и слегка повернул ко мне голову. «Я услышал тебя, Росгард. Я услышал твои нужды. А теперь расскажи, чем ты отплатишь мне за помощь». «Хм. Рубины и золото ведь можно не предлагать, да?» — жалобно улыбнулся я. «И с рыцарем этим я вряд ли справлюсь». «Не справишься», — подтвердил Таукхед. «И давно уж мне не нужны златые рубины. Но кое-чем помочь ты все же сможешь, о Росгард. Хотя тебе это точно не понравится». Тяжело сглотнув, я чуть придвинулся и прошептал: «А что именно мне точно-точно не понравится?» Мертвец улыбнулся шире и, выдыхая пыль изо рта и дыр в груди, заговорил. К друзьям я поднялся еще минут через 20. Они сидели у небольшого костерка и занимались рутинными делами. Стоило им услышать мой шаг, как они тут же подскочили и ринулись ко мне. «Ну, наконец-то! Хорошо, хоть статус твой кое-как проглядывался», — затараторил ощупывающий меня док. «Что там было такое?» «Да», — проревел Бом. «Что там было и почему так долго?» «Все в порядке?» — спросил Храбр. «Все хорошо», — бледно улыбнулся я и протянул Бому конец веревки. «Тяни давай, силач». «А что на том конце?» «Копья, пара мечей и хороший мешок с крупными рубинами». «Вот это дело!» Размашистыми движениями он начал выбирать веревку, но по-прежнему поглядывал на меня. «Так как там дела? Нашел, кого искал и чего искал?» «Я опнул магию», — улыбнулся я с благодарностью, принимая от дока треснутый бокал с вином. «И получил новые умения». «Да, все получилось». «Ага», — кивнул Храбр и, глянув в темноту, откуда тянулись к нам черные ветви, спросил: «И что теперь с ним... с этим... там, в зловещей глубине? Ты оживлял его сферой?» «Не понадобилось». «Да расскажи ты уже, чего томишь?» Я покачал головой и бросил быстрый взгляд в сторону лестницы. «Позже. А сейчас отсюда надо срочно убираться, пока не...» «Пока что?» «Пока сюда не явился мрачный рыцарь с очень неприятными метательными способностями», — ответил я и махнул рукой в сторону перекрестка. «Нам прямо и налево». «Откуда знаешь?» «Карта», — хмыкнул я, протягивая дырявый лоскут кожи, жадно схватившему его Храбру. «У нас теперь есть еще один фрагмент карты рубиновых копий». «И тут даже есть пара маршрутов на выход». «Да», — кивнул я. «Выбирай тот, что правее. Он самый безопасный». «Это кто так сказал?» «Так сказал великий мертвый друид Таукхед», — ответил я, уже шагая по коридору. «И я верю его словам». Друзья переглянулись, пожали плечами и вскоре уже спешили за мной, на ходу занимая свои позиции. Наш поход продолжался.